Виталий Зыков. Наследство братства Сумерек. Часть вторая. Окончание. Расставив бойцов по позициям, вместе с геометром мы отправились в сторону балки. Не доходя до нее, остановились у небольшой рощицы, и тайнознатец протянул мне очки. «Наденьте, лейтенант. В темноте плохо видно». Мне еще не приходилось сталкиваться с подобными игрушками. Сложные системы из линз, механизмы управления и набора рунных пластин. На носу они сидели плотно, сдавливая переносицу. «Поверните рычажок на левой дужке», — посоветовал мэтр Лагай. Я щелкнул переключателем. Раздалось слабое жужжание, и все раскрасилось в разные оттенки зеленого. Ночь отступила. «Отличная штука, мэтр. Я бы себе такую взял». «Наука не стоит на месте», — сказал Лагай равнодушно. Он уже доставал из сумки инструменты. «Я сейчас пока кое-что рассчитаю, а вы найдите точки сопряжения». Работа мне была знакомая. В офицерской школе многому учили, в том числе выполнять черновую работу для тайнознатцев. Основы искусства — геометрические фигуры и руны. Зная законы и формулы, учитывая влияние мира через точки сопряжения, можно выстроить базисные схемы ритуала. Дальше умелый геометр добавит подвластные ему руны, сформирует силовой каркас и закончит нужный аркан. Потом останется лишь посмотреть на результат. Ползая по траве, забивая в нужных местах колышки и натягивая бечевки, я мысленно прокручивал предстоящий бой и все больше нервничал. Современная военная мысль не предусматривала активного использования тауматургии. Рунное оружие, непобедимые в бою мастера-оружейники, хитрые ловушки — этими творениями геометров в битве никого не удивишь. Но сами тайнознатцы в сражениях не участвуют со времен войны башен. Это вызывало сильное беспокойство. На карту поставлено чересчур много. Зато геометр мэтр Лагай в своих силах не сомневался. С увлечением раскладывал в расчетных точках пластины с малыми арканами, прямо на земле выписывал цепочки рун. «Возвращайтесь к солдатам», — сказал геометр удовлетворенно. «Когда решите предъявить бандитам наш аргумент, помашите фуражкой». «Но...» «Идите, лейтенант. И ни о чем не беспокойтесь. Все получится как надо». Нам повезло. Банда вышла из Варанзи на рассвете. Задержись они еще хотя бы на час, я бы рехнулся. Весь извелся, пытаясь представить картину боя. Солдатам надо демонстрировать какой-то несгибаемый командир, а что на душе творится, никто знать не должен. Это только твое. Потому и курят многие офицеры, сумасшедшие пьянки после рейдов устраивают. Я так не могу, иначе воспитан. Не хорошо или плохо, а иначе. Хотя зачем врать? Просто ненавижу вдыхающих вонючий дым и накачивающихся водкой идиотов. Как же дворяне, голубая кровь, она пьется, так свинья свиньей. Тьфу! Басмаки покидали кишлак организованно, собравшись в колонну. Один из бандитов вез зачехленное знамя. Нарядить их в форму и от регулярной армии не отличишь. «Пора!» Я повернулся в сторону балки и замахал фуражкой. Понять бы еще, видит геометр сигнал или нет. Демоны с ним. Звуки боя он услышит обязательно. «Огонь!» — рявкнул я и, встав на одно колено, первым выстрелил в знаменосца. «Мимо!» Выругавшись, передернул затвор и прицелился тщательнее. «Спокойнее, Аларик, спокойнее!» Приклад снова толкнул в плечо, басмак взмахнул руками и выпал из седла. Знамя покатилось по земле. Передернуть затвор, сменить цель, выстрел, еще минус один. Я влюблен в мой винчестер. В магазине 12 патронов, чтобы перезарядить, не надо отрывать приклад от плеча. Главное, стреляй! Рядом в разнобой бабахали солдатские карабины. Басмаки отвечали. Вокруг меня жужжали пули, но ни одна пока не задела. Успела мелькнуть мысль, что бандиты обязательно примут меня за кого-то из знати. Их убьешь, только если в упор сразу десяток зарядов всадить, а так надо в рукопашную. Под плотным огнем ряды бандитов смешались, образовалась свалка. Но уже звучали команды, и басмаки разворачивали коней в сторону наших позиций. После первых выстрелов они потеряли 5 бойцов, но остановить атаку это не могло. Может, стоило сюда выкатить картечницу, не мудрить заслоном? Сейчас бы их всех и положили, если бы они не решили покинуть кишлак в другом месте. Меня вдруг разобрал смех. Дурацкая ситуация. Нас сейчас порубят в капусту разъяренные басмаки, а в голову лезут рассуждения о правильности выбранной тактики. Сумасшествие какое-то, правослово. Ноги внезапно ощутили слабую дрожь. Из-за спины донесся нарастающий топот, множество копыт, выстрелы и азартные крики. Я грешным делом решил, на подмогу банде подошел еще один отряд. Внутри аж заледенело все. Но, оглянувшись, увидел мчащийся галопом эскадрон Барсарова. Есть у нас в полку один такой капитан, известный своей лихостью и безжалостностью к басмакам. «Огонь, демоново семя! Беглый огонь!» — заорал я, стреляя, как заведенный. «Ну, если этого шакала не проймет, тогда просто не знаю, люди вы или кто!» Проняло аж до самых печенок. На стороне противника, больно жалящего метким огнем, вдруг оказалась такая сила. Спешно разворачивая коней, бешено их нахлестывая, бандиты рванули обратно в кишлак. Один так спешил, что свалил своего четвероногого друга на землю. Впустую щелкнул боек. Я сыпанул перед собой горсть патронов и принялся загонять их в магазин. Быстрее, быстрее, пока не опомнились. В этот момент эскадрон Барсарова поравнялся с нами и... рассыпался облаком гаснущих искр. Мои бойцы испуганно завопили. Я и сам, признаться, вздрогнул от неожиданности. Выглядели кавалеристы как настоящие. Эх, если басмаки это видели, то нам придется туго. Но с другого конца кишлака донесся грохот картечницы и яростные вопли бандитов. Теперь в самый раз ударить им в тыл. Я кинулся к рощице, где мы оставили лошадей. По коням! За мной побежали лишь 7, 2 остались на позиции. Мы уже прыгали в седло, когда по дороге галопом промчался геометр, нахлёстывая коня. Люто рыкнув на солдат, я погнал следом. Кишлак словно обезлюдил. Жители были готовы поддерживать басмаков припасами, выхаживать раненых, принимать бойцов на постой, но лезть в драку не собирались. С гиканьем и свистом мы промчались мимо покосившихся домишек и вылетели на окраину. Но здесь уже почти все закончилось. Картечницы так назвали совсем не за количество выпускаемых пуль, а скорострельность у них фантастическая, а за особо хитрые патроны с картечью. После их применения у противника возникают огромные проблемы с численностью личного состава. Слышал, похожие громыхалки, только калибром побольше, ставят в крепостях и даже на кораблях. И ничего, успешно конкурируют с артиллерией. Во второй раз басмаки выскочили из кишлака стадом перепуганных баранов. Ничего не соображая от страха, они волной шли на позиции стрелков. Когда по ним ударила первая очередь, выкосив самых резвых или трусливых, остальные не успели сориентироваться. Кто-то просто продолжал скакать, надеясь проскочить, а кто-то начал обходить плюющуюся огнем позицию. Достаточно глянуть на поле, чтобы увидеть картину боя. Образовалась общая свалка, которую продолжали полосовать очереди. А ведь не все патроны с картечью. Некоторые снаряжены еще и зарядами с черным порохом. Они оставляли на телах поистине чудовищные раны. По степи в сторону хребта пылили сразу 3 басмаков. За ними, далеко отстав, гнался геометр. Придержав коня, я вскинул ружье к плечу и одна за другой выпустил 4 пули. Конь под одним из бандитов словно споткнулся и перекатился через голову, подмяв всадника. Что ж, неплохо. Моему примеру последовали остальные бойцы, добивая раненых и стреляя вслед еще 2 прорвавшимся басмакам. Сунув винчестер в чехол, я направил коня в сторону сидевших в засаде солдат. В какой-то момент им пришлось очень тяжело. Ибрагимбек или кто-то еще ухитрился-таки собрать 10 басмаков и погнал на стрелков. Но те не растерялись, подпустили их вплотную и почти в упор выпустили весь магазин картечницы. Знакомый прием, так пластуны любят воевать. «Молодцы!» — гаркнул я, подъезжая к еще дымящейся картечнице и осаживая коня. Расчет громыхалки прислонился к лафету, нервно смоля папиросы. Один еще держался, а вот у его напарника тряслись руки. Старший пластун невозмутимо перевязывал голову товарищу. На земле валялся винчестер с расколотым прикладом и чуть в стороне заколотый горским кинжалом басмак. В руке он сжимал шашку. Спешили головореза, он в рукопашную и сунулся на свою голову. «Рады стараться, ваше благородие!» — нестройно отрапортовали солдаты. Раненый пластун притом криво усмехнулся, отчего рожа у него приобрела насквозь разбойничий вид. «Сержант Ванис, проверь раненых и собери оружие. Пусть кто-то из бойцов пройдет по домам, соберет мужиков поздоровее. Надо убитых убрать, пока шакалы со всей округи не сбежались», — приказал я подъехавшему солдату. «Разбейте лагерь, организуйте охранение. В общем, все по уставу. Ждите нашего с геометром возвращения. Если к вечеру не появимся, то возвращайтесь в расположение полка. Ясно?» Больше никого не слушая, я поскакал вслед за мэтром Лагаем. Хорошо было бы весь отряд с собой взять, но у меня и без того слишком мало солдат, а теперь еще раненые появились, да и картечницу бросить нельзя. Горячка боя медленно отступала, прогнав всякое желание ехать куда бы то ни было. Прежние размышления о последнем уцелевшем послушнике Братства Сумерек больше не казались такими уж безукоризненными. Увы, но вернись я без геометра, и разбирательство с участием расследователя из темной канцелярии мне обеспечены. Басмаки и их преследователь давно скрылись из виду. Приходилось часто свешиваться с седла, искать следы. Хорошо подковы у лошади мэтра Лагая оставляли приметные отпечатки из трех колец, не ошибешься. Маршрут Ибрагим Бек выбрал странный. Вместо того, чтобы гнать во весь дух к спуску с плато, он зачем-то свернул на восток. Ничего не понимаю. Перед уходом в рейд я изучил штабные карты и точно помню, в той стороне ничего нет. Ни пещер, ни горной тропы. Или у главаря бандитов где-то припрятаны козыри на случай непредвиденных обстоятельств. По дороге все чаще стали попадаться заросли шиповника и терна. Будь у Ибрагим Бека больше бойцов, он бы наверняка устроил засаду на преследователей. Место больно подходящее. Но следы упрямо вели в обход рощиц, петляли между кустарниками. Беглецы сделали ставку на скорость. Сволочи! Через пару часов возникло нестерпимое желание плюнуть на все и повернуть коня обратно. Надоело! Нет, не спорю, геометр оказался настоящим мастером, и с иллюзией атакующего эскадрона справился на ура, но эта игра в догонялки уже осточертела. Пересилив постыдную слабость, я пришпорил коня. Заросли становились все гуще, появились деревья. Через некоторое время начался настоящий лес. Выискивая следы, я не сразу понял, что земля пошла под уклон, а вокруг выросли склоны неглубокого оврага. Этого на карте точно не было. Вся земля оказалась усыпана крупными камнями. Пришлось спешиться и вести коня на поводу. Животному отчего-то здесь сильно не нравилось. Он фыркал, тряс гривой и постоянно норовил остановиться. Впереди из-за густо разросшегося шиповника раздалось ржание. Накинув поводья на ближайшую корягу и взяв на изготовку ружье, я осторожно обошел заросли. К моему удивлению, здесь нашлись все три лошади: Ибрагим Бека, его солдаты и мэтра Лагая, и никаких следов хозяев. Ясно, дальше животные не пройдут. Я вернулся за своим конем и привел его к остальным, чтобы не скучал один. Мне же не оставалось другого пути, кроме как идти вперед. Овраг по тайным лазам выходил к самому подножию гор, к широкой трещине в скале. Упрятанный столь хитро, что к ней не подберешься как-то иначе. И у самого прохода между двумя камнями оказалось зажато тело басмака. Вспоминая шутки албасты, я едва сдержался, чтобы не прострелить мертвецу голову. На всякий случай. Тело лежало на боку, и мне хорошо было видно, что куртка на груди бандита буквально истлела, оголив воспаленную кожу с пузырями ожогов. Если подумать, то такой след мог оставить один из огненных арканов. Нанеси его в виде татуировки себе на руку, и станешь убивать врагов одним касанием. На таких штуках мастера-оружейники обычно специализировались. Мэтр Лагай? Оружейник? Ой, нет, не похож. Скорее, просто хороший практик. Даже очень хороший, если способен носить такую татуировку. Я вот, к примеру, не могу. Трещина вывела в узкое извилистое ущелье совершенно безжизненные и лишенные растительности. Ни пучка трав, ни кустика. Кругом один голый камень. Я несколько раз оступался, едва не падал, мысленно обрушивая на головы Ибрагим Бека и мэтра Лагая самые суровые кары. Занесла же их сюда нелегкая. За очередным поворотом ущелье внезапно раздалось в стороны, образовав широкую площадку. А в ее центре стоял человек в брюках и нижней рубашке с обнаженной саблей в руках. Он улыбался. «Как я понимаю, своим визитом нас почтил командир имперцев. Мое почтение! Ваша ловушка оказалась выше всяческих похвал. Присоединяйтесь к веселью, будем рады!» Ибрагим Бек, приглашающий, махнул клинком. Я огляделся и заметил мэтра Лагая, притаившегося за обломком черной скалы. Выходить оттуда он явно не спешил. «Чем они тут занимались столько времени?» Сказывалась бессонная ночь. Я не сразу сообразил, что главарь бандитов стоит внутри вложенных друг в друга кругов, выдолбленных в каменистой почве. Вдоль границ каждого из них велись цепочки рун. Мне приходилось слышать о дуэлях тайнознатцев и таких вот защитных арканах. Укрывшись за щитами, геометры практики вели настоящие сражения, норовя прорваться внутрь защитного периметра и расправиться с противником. Неожиданные умения для обыкновенного послушника, пусть даже и легендарного ордена. Ибрагим Бек догадался о ходе моих мыслей и довольно рассмеялся. «В свое время я не успел подняться высоко, но зато потом у меня нашлось достаточно времени для практики». «Да идите вы к демонам!» — скривился я и выстрелил в него из ружья. Пуля зарылась в пыль в сажении от бандита. «Проклятье! Совсем забыл о его неуязвимости! Что ж, пойдем другим путем!» Я аккуратно пристроил винчестер между камней и потянул из ножен шашку. Она лучше подходит для конной рубки, но и здесь сгодится. Разминаясь, я крутанул клинок вокруг кисти. Глупо соваться к геометру за защитный круг без подготовки, но ведь у меня под боком сидит собственный тайнознатец. Он должен помочь! «Кстати, о демонах!» Ибрагим Бек перестал улыбаться. «Если вы так их не любите, то почему защищаете одного из этого проклятого рода?» «Мне нет дела до вашего бреда», — сказал я презрительно. «Завязывайте с болтовнёй и деритесь!» «Дурак!» — скривился бандит, забыв об учтивости, и вдруг метнулся мне навстречу. Я опешил. Он сам выскочил за пределы защиты круга, сам лишил себя козыря. Замешательство едва не стоило мне жизни. Чудом увернувшись от первого удара, я дальше успевал лишь отбиваться. Инициатива полностью перешла к Ибрагим Беку. Будучи много старше меня, он с легкостью работал клинком, нет-нет, да и нанося мне порезы. Да и шашка моя все-таки слабо приспособлена для фехтования. К рубке — да, но не к фехтованию. Вопрос победы Ибрагим Бека следовало отнести к разряду риторических. Впрочем, раз мэтр Лагай до сих пор не попытался мне помочь, у него тоже возникли трудности. Я начал представлять, каково было 40 лет назад сражаться с такими вот ловкачами, штурмуя цитадель Братства Сумерек. «Сопляк! Думаешь, с басмаком поганым бьешься? Нет, ты проклятой нелюди сложишь! Во имя нее людей убиваешь!» — страстно говорил Ибрагим Бек, гоняя меня почти по всей площадке. «Хватит пичкать меня своей чушью и умри с честью!» — процедил я. Моя попытка контратаки закончилась ничем, пришлось отступать. «Чушью!» Бандит разорвал дистанцию и принялся прохаживаться передо мной, цепко держа взглядом. «Империя Нордолов давно пала. Вместо членов правящего дома сидят коварные подменыши, а независимые братства уничтожены. В мире правят демоны!» Я старательно игнорировал его слова. «Думаешь, безумие? Может и так!» Ибрагим Бек не унимался. Говорил и говорил, как заведенный. 40 лет назад Братство Небесных Врат в обмен на силу заключило договор с обитателями Запределья. Открыли им проход в наш мир, снабдили телами и начали войну за власть». «Ого! Такой трактовки история войны башен мне еще не встречалась», — не выдержал я. Многочисленные порезы горели огнем. Но я нашел в себе силы коротко рассмеяться. Почему-то неудачники любят обставлять свой проигрыш происками гостей с той стороны. Не знаешь, от чего так, а? В бою нет места для разговоров. Даже слова здесь являются оружием. Пока я, как последний болван, насмешничал, Ибрагим Бек успел вытряхнуть из рукава нож и метнул его одним движением кисти. Мелькнув серебряной рыбкой, он рассек мне щеку. От резкой боли я дернулся и забыл на мгновение о противнике, а тот только того и ждал. Подскочил ближе и вонзил саблю мне в бок. Пробудились цепочки руны вдоль лезвия, и меня от макушки до пят пронзила молния. Я захрипел и повалился на землю, а Ибрагим Бек довольно улыбнулся. Сопляк, прежде чем подохнешь, я дорасскажу свою историю. Достав из кармана белый платок, бандит принялся вытирать кровь с клинка. Мою кровь! На чем я остановился-то? Ах да, война! Братство быстро узнали о договоре предателей. Произошел раскол, кто-то переметнулся на их сторону, кто-то остался верен долгу. Война шла с равным успехом, пока Запределью не удалось убедить императора в своей полезности. Равновесие рухнуло, и мы проиграли. Ибрагим Бек полюбовался чистотой клинка и спрятал его в ножны. Но перед гибелью братство Сумерек построило поистине великий аркан. Все лазейки в Запределье оказались замурованы, а на ведущем в иные миры тракте появились ворота, закрытые на ключ, который отдали юному послушнику. И проникшие к нам демоны оказались отрезаны от дома. Навсегда. Ты слышишь? Навсегда! Выродков осталось не так много, и когда-нибудь мы очистим наш мир ото зла. Благородный герой, да? Выдавил я. Ты сжег 3 кишлака со всеми, кто в них жил, лишь потому, что их жители помогали нашим солдатам. Палач! Черты лица Ибрагим Бека исказило бешенство. Он с ненавистью пнул меня в раненый бок. Я не сдержал крика. Грязный пес! Я сражаюсь против тирании демонов во имя свободы вас, трусов и ублюдков всех мастей! Убитые, говоришь? Мальчишка! Ты не можешь представить, скольких я в действительности убил. И буду убивать дальше, пока не подохнет последний демон. Лес рубят, щепки летят, ясно? Тогда чем ты лучше их? Тем, что я человек, а они нечистые твари. Накипело на душе у Ибрагим Бека. Решил выговориться, пусть даже врагу. Захотел хоть кому-то объясниться, рассказать, почему стал врагом собственной страны. И умер он хорошо, свято веря в свои слова. Клинок мэтра Лагая вонзился ему под левую лопатку и вышел немного ниже ключицы. В рану хлынула кислота, не оставляя бандиту никаких шансов. «Ублюдок! Пришлось же за ним побегать», — сказал геометр, сплюнув на его упавшее тело. Выглядел ты, назнатец, паршиво. В одежде зияли прорехи, лицо перемазано кровью и сажей. На левой руке не хватало 3 пальцев. Правда, похоже, его это мало беспокоило. Геометр лучился радостью. «Благодарю, мэтр. Вовремя вы подоспели», — благодарно прохрипел я. «Думал, все, убьет». «Да нет, это вам спасибо, лейтенант. Я и вправду не рассчитал силы, и этот последыш Сумерек оказался крепким орешком. Бандит едва не сжег меня последним своим арканом. Если бы вы его не отвлекли, мне бы вряд ли удалось освободиться. Спасибо». «Да ничего», — отмахнулся я, пытаясь встать. «Он, похоже, просто рехнулся. С ума сойти можно, какие небылицы плел». Сильнейший удар по многострадальному боку почти подбросил меня в воздух. «Прошу меня простить, но несчастный Ибрагим Бек не рехнулся», — сказал мэтр Лагай невозмутимо. «Мне, право, неловко быть столь неблагодарным. Да только слишком много сил потрачено, и нам совсем не нужны новые слухи. Вы бы ведь обязательно проболтались. Ляпнули что-нибудь не то, и все началось бы по новой. Нам этого совсем не хочется. На меня нашло некоторое затмение чувств, и я принялся грязно ругаться. Враги сменялись чересчур быстро. Геометр досадливо поморщился. Поверьте, мне все это тоже очень не нравится. Думаю, вы ухитрились как-то прогневить судьбу. Вам, человеку, не верящему в демонов, придется погибнуть ради сохранения их тайны. Какая ирония! От тела Ибрагимбека раздалось слабое потрескивание, потянуло дымком. Мэтр Лагай зашипел что-то нечленораздельное и упал на колени. Пальцы начали стремительно вырисовывать схему сложного аркана. Я был забыт. Если бандит не врал, то правдой было и существование ключа. Неважно, что он такое, формула, схема или руна, но сейчас геометр собирался ее спасать. Сцепив зубы, я потянулся к мешочку на шее. Боль плескалась в висках, сознание балансировало на грани. Слабый толчок, и провалюсь в беспамятство, грозящее перерасти в вечный сон. Нет сил даже просто ползти. Свой амулет на счастье я пытался нащупать лишь из-за вечного упрямства и нежелания подыхать без сопротивления. Мягкий мешочек норовил вывалиться из пальцев, но я все же справился. Вытряхнул патрон на грудь. Шевелиться становилось все тяжелее, сказывалась кровопотеря. Маленький Деринджер из внутреннего кармана куртки тащил целую вечность. Пистолет, раньше казавшийся таким крохотным, ладно лежащим в ладони, сейчас словно вырос до размеров винтовки. Как его перезаряжал, не помню. От боли сознание словно плыло в густом тумане, работали одни рефлексы. Одно знаю точно. Когда на меня вновь упала тень геометра, Деринджер уже прятался у меня в ладони. «Лейтенант, вы еще живы?» — удивился мэтр Лагай. Левую руку он отставил в сторону, точно держал в ней нечто страшно опасное. Сжатый кулак окутывала черная дымка. «Тогда полюбуйтесь напоследок. Вот из-за чего мы не смогли в полной мере насладиться победой в войне башен. Еще не ключ, но уже его заготовка. Ибрагимбек плохо подходил на роль хранителя. Сейчас врата закрыты на один замок, а у него был шанс закрыть на второй. И демоны в вашем мире окончательно стали бы сказкой!» Геометр мелко захихикал. «Ничего, мы найдем достойного хранителя и доверху наполним ключ силой! А потом раскроем врата настежь, и сюда придут остальные наши братья!» «Я все равно не верю в демонов!» — простонал я. Мэтр двоился у меня в глазах, никак не удавалось толком прицелиться. «О, лейтенант! Зато они в вас верят!» Слова геометра совпали с выстрелом из Деринджера. Патрон крупного калибра на близком расстоянии не оставлял цели никаких шансов. Пуля врезалась в защитную оболочку вокруг тайны знаться. Руны, разбуженные моей волей, гасли одна за другой, пробивая его щиты. Когда золотая капля под углом вошла в живот мэтра, на ней остался всего один знак. Но его хватило, чтобы отправить Лагая в ад к его сородичам. Потрясение перед смертью, исказившее лицо геометра, эйфории разлилось по жилам. Когда на меня упало тело тайнознаца, я уже был без сознания и не мог почувствовать, как ключ тонкой змейкой выскользнул из его руки и ввинтился ко мне в рану. Сержант Ванис все-таки нарушил приказ и послал по моим следам пластунов. Именно их стараниями я не погиб в безымянном ущелье и вернулся в расположение полка. И именно благодаря их докладу сразу после выздоровления я оказался в камере темной канцелярии. Спасители и палачи. В мире нет ничего однозначного. Нет чистых цветов, в жизни правят бал полутона. Карис Дегар, из ненависти к демонам, ставший врагом собственного народа, и демон Лагай, чьи собратья подняли империю из руин, принеся людям процветание. На чьей стороне правда? Не знаю. Наверное, потому ничего и не сказал на допросах и в суде. На каторге же, куда я загремел за убийство члена Синклита, меня никто ни о чем не спрашивал. А год спустя на левом боку появилась небольшая татуировка. Спираль из сотен рун, едва различимых взглядов. Что это значило, я догадался далеко не сразу. Но это уже совсем другая история.